Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас невероятная тема по своей значимости, по своей сложности, но и одновременно и простоте. Это тема преодоления гордыни. Пару дней назад я читал письмо, мне женщина одна написала. У нее у первого ребенка, у девочки не раскрылись легкие, нужно было прилагать усилия врачам, чтобы ее спасти. Она читала мои книги, после этого многое поняла, изменился характер. Но родилась потом опять девочка, и то же самое, не раскрылись легкие и проблемы с головным мозгом небольшие. Она спрашивает, вот я читала ваши книги, стремилась все делать правильно, что такое произошло, почему у меня не получилось. Важный момент. Ну, я всегда видел, что проблемы с легкими – это гордыня, это внутреннее неприятие божественной воли. Вот так, если на первый взгляд, и как бы я раньше ответил, у вас уровень гордыни повышенный, поэтому проблема с легкими, это связано с сознанием, перевозбуждением сознания, поэтому проблема с головным мозгом. А перевозбуждение сознания – это осуждение, это недовольство собой, это уныние, неприятие происходящего. В принципе, все так и есть. Но вот поставить диагноз гордыни легко, а вот как реально преодолеть? Я недавно себе задал вопрос. В Библии сказано, гордыня есть удаление от Бога. Вроде бы все понятно. Вот Бог, я от Него удаляюсь. Но потом я подумал, а ведь Всевышний присутствует незримо везде. И Всевышний присутствует в моей душе. Мы дети Божьи. В каждом человеке, душа каждого человека связана со Всевышним. А куда же тогда удаляться? И что такое удаление от Бога? И пришел к выводу, что удаление от Всевышнего – это нарушение принципа по образу и подобию создан человек. Есть такое понятие – троичность Бога. Оно, в принципе, во всех религиях присутствует, мировых. И это означает, что Всевышний, как главный, скажем так, источник всего, определяет цикл развития всей Вселенной. Я говорил о том, что Вселенная – это портрет Бога. Человек создан по образу подобию Божию. Что это означает? Это означает, что вообще что такое троичность? Это, говоря языком науки, закон единства и борьбы противоположностей. То есть вот в этой системе работает вся Вселенная. Есть одна противоположность, есть другая, есть то, что объединяет их. Если этот принцип троичности нарушается, то нарушается все. Значит, Всевышний троичен, и удаление от него – это означает разрушение единства противоположностей. Это остановка развития. Как идет развитие? Единство и борьба противоположностей. Есть любовь. И есть я и то, что мне противостоит, окружающий мир. И вот это взаимодействие противоположностей с сохранением любви дает развитие. Когда любовь уменьшается или уходит, то борьба превращается в уничтожение или самоуничтожение. Значит, удаление от Бога – это уменьшение любви в душе, и это победа одной из противоположностей. Как это выглядит? Если для человека главное тело, тело и дух – это противоположности. Душа их объединяет. Если для человека главное тело, то для него вся система ценностей сводится к защите тела, к интересам тела. То, что телу хорошо, это благо. То, что телу плохо, это зло. Если для человека главное дух, то же самое. Но и то, и другое является правдой, но не является истиной. Почему? Потому что истина – это то, что отвечает интересам как бы всех. Так вот, истина заключается в любви, поклонении Всевышнему, в приоритете души над духом и телом. Поэтому, когда для человека душа стоит на первом месте, то вот это очень важно. Он на мир смотрит диалектически. Он на мир смотрит, видя две стороны медали. То есть в каждом человеке он видит хорошее и плохое. Какой бы ни был хороший человек, он всегда видит его слабые стороны. Какой бы ни был негодяй, он всегда видит все-таки положительные стороны, в первую очередь божественные, которые присутствуют в каждом человеке. Почему это важно? Если мы считаем, видим только зло в человеке, как бы мы ни боролись с осуждением, критикой, претензиями, обидами, нам их не преодолеть. Сколько бы мы ни каялись, ни прощали, включаться агрессия будет автоматически. Почему? Потому что когда мы в крайнем положении, то мы либо презираем, осуждаем, либо присмыкаемся и поклоняемся. Поэтому умение видеть во всем божественную волю означает видеть и плюсы, и минусы. В Бхагавад-гите сказано, все, что родилось, должно умереть. Что это означает? Это означает, что видя жизнь и радуясь жизни, мы должны знать, что жизнь пройдет. И все блага, которые мы имеем, они тоже пройдут. Но это не означает, что мы потеряем все. Поскольку душа пришла из Всевышнего, сказано, Бог вдохнул душу в Адама, то душа должна вернуться во Всевышнего. Поэтому мы потеряем все, кроме богатства души. Вот душа и любовь должны развиваться и раскрываться. И все это мы берем каждую жизнь с собой. Поэтому мы должны четко понимать, что преодоление гордыни – это есть умение видеть божественную волю во всем, это умение видеть потери и приобретения закономерные, которые происходят с нами. В той же восточной философии сказано, это уже стало пословицей, «Нашел – не радуйся, потерял – не плачь». То есть спокойно относись и к приобретениям, и к потерям. Почему? Потому что все, что мы потеряем, мы потом обретем. Все, что мы обретем, мы потом потеряем. Но очень важно делать из этого выводы. Это как игра. Любая игра заканчивается. И в игре главное не выигрыш, а в игре главное учеба, развитие и получение удовольствия. Вот так же нужно относиться к жизни. Что это вроде бы реальность и одновременно иллюзия. Спектакль является реальностью и иллюзией одновременно. Он есть, но скоро его не будет. Поэтому, когда слишком серьезно воспринимаешь спектакль, ты начинаешь зависеть и начинаешь уходить в крайность, иначе появляется агрессия или депрессия. Если тебе наплевать на этот спектакль, то на эту роль, то ты ее хорошо никогда не сыграешь. Поэтому в Древней Греции забрасывали яйцами тех, кто плакал натуральными слезами на сцене, и выгоняли тех, кто не мог реально сыграть роль. И вот в этой диалектике между иллюзией и реальностью человек присутствует. Любовь позволяет объединить любые противоположности. Поэтому, насколько мы чувствуем весь мир единым, насколько мы чувствуем, что мир управляется Творцом, и что любовь на первом месте, а жизнь – наше желание, инстинкты на втором, настолько мы относимся к жизни как к игре, и у нас есть внешние моменты какого-то недовольства, которое превращается в развитие, а не в уничтожение, не в агрессию, не в депрессию. Так что